Однажды, уже в начале войны, я зашел под вечер мимоходом к Ц и удивился. Гладко причесанный, чисто выбритый, он старательно завязывал художественный бант на белоснежной рубашке. Визитка, разутюженные брюки, запах одеколона. Что за чудеса? Ц улыбнулся. «Поражены блеском моего туалета, сеньор? Думаете, что со старым пьяницей? Сошел с ума, получил наследство, идет свататься?» «В самом деле, НК, куда вы так наряжаетесь?» Ц щелкнул языком. «Много будете знать. Впрочем, если угодно, возьму вас с собою. Обещаю прелюбопытное зрелище и недурной ужин. Едемте в самом деле, не пожалеете». «Куда?» Он сделал важную мину. «В Санкт-Петербургское общество вне слуховой музыки». «Да-с, вне слуховой. Не слыхали такого термина?» «И понятно. Открытие сие покуда держится в тайне». Он переменил выспренный тон на свой обычный. «Идем, не пожалеете. Да что объяснять, увидите сами». Делать мне было в тот вечер нечего. Я поехал. Мы вошли в темноватый подъезд какого-то особняка. Швейцар, молча поклонившись, снял с нас шубы. Также молча лакей повел нас через какие-то пустовато и дорого обставленные комнаты. Мне стало неловко. Являюсь в чужой дом, никем не званый, да еще в сером костюме. «Чушь!» — сказал на это Ц. «Здесь на пиджаки не смотрят. Здесь, забирай выше, смотрят на духовную сущность человека». «Да, вот мы здесь какие. Конечно, смотрят в книгу, видят фигу, это уж общечеловеческое. Но поползновения-то благие». В большой, неярко освещенной гостиной было человек 20. Несколько дам в черных платьях, несколько накрахмаленных пластронов. Остальные попроще, но тоже приличного и культурного вида. Ц встретили тихими аплодисментами. Он важно раскланялся, пожал кое-кому руки. Все это безмолвно, как в кинематографе. «Глухонемые!» — шепнул он мне. «Все глухонемые! Не говорите громко, это их раздражает, когда они приготовились слушать. Не звук голоса, конечно, а жесты, движение губ. Народ нервный! Сядьте вон там, сейчас начнется». Лакей щелкнул выключателем. Лампы погасли. На эстраде вспыхнул бледно-серым светом диск в поларшины диаметром. Этот бледный свет едва освещал высокий инструмент, вроде пианино, и грузную фигуру Ц за ним. Все остальное было погружено в темноту. Стояла полная тишина. И вот Ц ударил по клавишам из всей силы. Вместо грома музыки послышался только глухой стук. Но диск вспыхнул ярко-оранжевым, потом синим, потом со стремительной быстротой в нем пронеслись все оттенки красного, от бледно-розового до пунцового. Так вот она, внеслуховая музыка. Немые клавиши сухо трещали под сильными ударами пальцев Ц. Оранжевый, синий, красный, зеленый пронеслись по диску в дикой какофонии красок. И вдруг в зале послышалось какое-то сопение, шорох, гул. Глухонемые слушатели начали подпевать. Сначала робко, тихо, потом все сильней. Нестройный шум, похожий на ворчание, все возрастал, делаясь все более нестройным. Уже не ворчание. Лай, блеяние, крик, вой, хрипение наполняло комнату. Диск мелькал и мелькал. Когда он вспыхивал, особенно ярко видны были слушатели. На всех лицах выражение не то блаженства, не то ужаса. Одни орали. Выделывали ртом странные движения. Некоторые, опрокинувшись, обхватывали голову руками, другие раскачивались всем телом, третьи размахивали руками, точно дирижируя. Глухонемой швейцар, получив от меня двугривенный, страшно замычал в благодарность. Пока я одевался, Це догнал меня в прихожей. — Уходите? Испугались? Что за глупости? Я проиграю им еще 2-3 вещицы, и потом будем ужинать всей семейкой. Оставайтесь, право. Если не вмоготу слушать, посидите где-нибудь в другой комнате. Я сослался на головную боль. И действительно, голова начинала трещать. Це пожал плечами. — Ну, до свидания. Так уж не понравилась музычка. А знаете, кстати, что я им играл и что они подпевали? Ведь они перед концертом готовятся, разучивают по нотам 9-ю симфонию.